платок настоящей свободы и седой над висками венец. Света не слушаешь ты, а струится поток доказательств несравненной моей правоты. Нет, ни смерть не предастся, до света не слушаешь ты, струится поток доказательств несравненной моей правоты. Блаженным о том, как мы друг друга берегли.